Говорящий гриб. В то тепленькое утро цветочный город проснулся раньше обычного. Накануне стало известно, что лес на другом берегу Огурцовой реки полон грибов. Белых и лисичек, волнушек и маслят, опят и груздей. Наступило самое время грибы собирать, хотя это коротышкам было нелегко. Ведь приходилось пилить грибы на части и тащить их домой по кусочкам. Но дружных малышей и малышек ничто не пугало. Они, как муравьи в муравейнике, собирались все вместе и справлялись с любым делом. К тому же Знайка и Винтик со Шпунтиком все время придумывали какие-нибудь усовершенствования для сбора грибов. Сначала применили работавшие на газированной воде автомобильчики и подъемные краны. Потом изобрели еще автоматические пилы. А однажды осуществили грандиозный проект, слава о котором достигла Змеевки и Солнечного города. Наладили доставку грибов не на лодочках из березовой коры, как раньше, а по пневматическому, использующему давление воздуха, грибопроводу. Его сделали из трубочника, растения, у которого внутри стебля пустота. Несколько таких стеблей соединили в длиннющую кишку и перекинули через реку с опушки грибного леса до окраины цветочного города, как подвесной мост. «А как же заставить грибы двигаться по этой трубе?» — спросил Винтик. «Используем воздушный шар», — ответил ему Знайка. «Зачем же мы тогда 2 недели строили такую длинную кишку?» — удивился Винтик. «Эх, Винтик», — сказал Знайка, — «вот подумай, на воздушном шаре не только ведь летать можно». «Ну, еще можно плавать», — предположил Шпунтик. «Значит, спустим пузырь на воду и будем привязывать к нему грибы». «Нет, Шпунтик, не догадался. Сначала будем шар надувать, а затем резко выпускать воздух в трубу, чтобы он проталкивал кусочки грибов. И получится пневмогрибопровод». Знайкина идея удалась. Грибы в цветочный город стали доставлять по грибопроводу. Работал он исправно, без сбоев. Но в первый же день нового сезона случилось непредвиденное. Уже к обеду того дня Незнайка устал собирать грибы и решил плыть обратно в город. Выйдя на берег своей лодки, он вдруг подумал: на автомобиле катался и на воздушном шаре путешествовал, а почему бы не пролететь по пневмогрибопроводу? Вот и спрашивать не у кого. Все обедать ушли. Да и не разрешат. Только скажут, что я от безделья страдаю и глупости делаю. А мне обидно. Я же не от безделья, а от любопытства. С этими мыслями Незнайка метнулся к грибопроводу, загнул вниз поля шляпы и нырнул в трубу. Через пару минут грибопроводчики запихнули туда же кусочки белого гриба и присоединили шланг к раздутому шару. «Пуск!» — крикнул Авоська, а Небоська открыл клапан. Воздух с шипением рванулся из шара. Незнайка только успел подумать: «Ой, страшно, может, лучше вылезти», как его подхватило и понесло по трубе над Огурцовой рекой. Вдруг он почувствовал, что никуда уже не летит. «Вот тейна! Залетел да не туда!» — пробубнил он в кромешной тьме, отплевываясь от свеженького белого гриба. «Кажется, влип, и, может быть, навсегда». Скоро из города по радиотелефону пришло тревожное сообщение: «Грибы не получены! Поломка в системе над рекой! Высылаем аварийную команду!» Тем временем на лесистом берегу зрело возмущение. «О, изобретатели!» — ворчал, конечно, Ворчун. «Столько лет спокойно жили без новшеств, и было все в полном порядке. А теперь стой на жаре, жди, пока отремонтируют чудо техники!» Действительно, к грибопроводу уже выстроилась целая очередь возмущенных коротышек. Каждый держал кусочек гриба, наблюдая за красной лодочкой с надписью «Аварийная». Лодкой управляли Винтик и Шпунтик. Они причалили к грибопроводу посреди реки, и Шпунтик постучал по раздувшейся трубе молотком. «Бум! Бум! Бум!» «Ай-яй-яй-яй-яй!» — послышалось в трубе. «Больно?» «Ой-ой-ой-ой-ой!» — испугался Шпунтик. «Впервые слышу говорящий гриб». «А трубу-то как сильно раздуло!» «Будем пилить прямо тут». «Не надо меня пилить, я здесь живой!» — захныкал Незнайка и подумал. «Еще отпилят мне голову своей пилой на газировке». «Ну и чудеса в решете, вернее, в трубе!» — удивился Винтик. «Живой говорящий гриб!» «Ладно», — произнес Шпунтик, — «ты, гриб, не бойся. Будем пилить чуть в сторонке». Незнайка было успокоился, но опять подумал. «Теперь бы ноги не оттяпали, спасатели!» «А ты какой гриб?» — спросил Винтик, включая пилу. «Белый, рыжик или, может, грусть?» «Я не грусть, я не знаю...» Но из-за шума пилы Винтик и Шпунтик разобрали только «я не знаю». «О, как перепугался! Даже породу свою забыл!» — усмехнулся Винтик. Шпунтик же сообщил по телефону Знайке. «В трубе застрял говорящий гриб. Начинаем спасательную операцию». А по городу уже пополз слух о невероятном открытии, и коротышки толпились у реки, ожидая увидеть чудо. Наконец Винтик распилил трубу. Из нее вывалился ботинок. Он бултыхнулся в огурцовую реку и пошел ко дну. Буль, буль, буль. Все сильно удивились. Зрители ожидали чего угодно, только не какого-то там ботинка. И вдруг что-то похожее по форме на шляпку мухомора, только голубого цвета, плюхнулось в воду и поплыло по течению. В толпе раздался вздох. Сначала удивление, потом разочарование. И Кнопочка крикнула: «Смотрите, да это же шляпа! Незнайкина шляпа!» И сам Незнайка, как подтверждение, шлепнулся вверх тормашками в огурцовую реку. Вынырнув и схватив шляпу, он крикнул Винтику со Шпунтиком: «Спасибо, братцы, что спасли, а то я уж думал, что навсегда застрял и превратился бы в голубой мухомор», — съехидничал Гунька. «Сам ты мухомор! Вот доплыву до берега и сделаю из тебя мухомор», — обиделся Незнайка. Но пока он доплыл, Гунька затерялся среди хихикающих малышей и малышек. С тех пор некоторые стали называть Незнайку «наш мухомор». Правда, он тут же лез в драку со словами «Сам ты мухомор».